Но с нами победа, кто сознательно или бессознательно, ведомо или неведомо для него с нами идет и помогает эволюции человечества, тот победе сужден. В этом же и залог победы новой страны, Родины вашей.